Глава 4. Афоня Кривошей. Хромой миновал базар, взобрался на холм. Лихово лежало на холмах и куда-то заковылял, руками цепляясь за заборы, за столбы, чтобы не сорваться и не покатиться вниз. Он ковылял очень скоро, спешил, и всю дорогу говорил сам с собой, бормотал что-то. Его смуглое обветренное лицо потемнело, рот скосился, на висках вздулись жилы. «Ну как?» — спрашивал он себя чужим голосом, насмешливым и грубым. «Прекрасно, ваше стяжательство!» Отвечал он обыкновенным своим голосом, но как-то чересчур почтительно, робко. «Очень хорошо. Чем же? Всем вашество. Народ тих, туп, глуп. Работал, работает. Один выбыл, другой пришел. Крутится карусель, то есть колесо. Так точно, колесо, и все с голоду пухнут, и все довольны, и за вашу милость Бога просят. Дай ему, Боже, поменьше забот, побольше грошей. Ойли, вот тебе и ойли, и шепотом свирепо, скотина. Он взмахнул рукой, зажатой в кулак, слепо шагнул куда-то влево, вбок, и сорвался с холма, покатился, покатился, покатился по гребню, по хребту и катился до самого колодца. На дне ложбины стоял колодец. Отделался он сравнительно легко, только щеку отцарапал. Земля после вчерашнего дождя была рыхлая, сырая. Зато уж выморался он как следует. Грязь, глина, щебень, мох облепили его прямо с головы до ног, забились в уши, в рот, в нос. Так что целых 3 минуты хромой сидел, отплевывался и чихал. «Ох ты, гопчхи!» — чихал он, а эхо отвечало «Гопхи!». Не всегда, впрочем, так. Один раз эхо ответило «Гоп-кума!», другой крикнуло «Ой, помирает!». Хромой посмотрел и увидал ораву целую ребят. Они присели на корточки, как дикари вокруг костра, и чихали на все лады. «Гоп-чоп, хи-чхи!» Хромой повеселел. «Будьте здоровы, ребята!» — сказал он. «Ладно!» — ответили ребята. «Помалкивай!» В ложбине, задней стеной примыкая к холму, стоял длинный полуразрушенный дом — бывшая баня. Крыша дома, односкатная, прямая, обвалилась. Стены покрылись плесенью, поросли гнилыми грибами. Стекла в окнах были выбиты. Дом напоминал пещеру. В узких его темных коридорах было прохладно, сыро и пахло землей, подземным миром. У дверей росло дерево, дуб, могучее растение в 2 человеческих обхвата. За деревом левее был колодец, давно уже заброшенный, много лет назад. Вода в нем иссякла, а обруб, примечание, сруб, диалект, сгнил, превратился в труху. Ложбина, дом, дуб, колодец был любимым местом лиховских ребят. Тут они играли, дрались. Здесь замышляли самые рискованные их предприятия. Например, налет на соседний огород, дневной или ночной, смотря по тому, в каком виде сторож, пьян, не пьян. Отсюда шли войной на слободских ребят, и сюда приходили вражеские вожди просить мира или требовать контрибуции. Сейчас вся банда, 20 слишком ребят, сидела на корточках вокруг Хромова, гулко чихала и снисходительно советовала ему помалкивать, а то помереть может. «Ну уж и помру», — недоверчиво сказал Хромой. «Еще что скажете?» «Факт», — уверенно проговорил мальчишка лет 10, в рубашке без штанов. Штаны он нацепил на палку. «Факт, помрешь», — сказал он, — «уж я-то знаю». «Ничего-то ты не знаешь», — усмехнулся Хромой. «Брешешь ты». «Я-то не знаю». Мальчишка даже подпрыгнул. «Ух ты! А еще большой! А Мотька косой отчего помер, скажи ты мне!» «Не знаю я, отчего Мотька помер», — сознался Хромой. «А споришь?» — мальчишка презрительно сплюнул. «Тоже». Он опять сел, ноги под себя, по-турецки. «Мотька косой отчего помер?» — спросил он и сам себе ответил. «Чихнул он, понимаешь? Но ему бы помолчать, а он заговори». Тут его и схватило. «Раз» — мальчишка загнул мизинец. «Скарлатина». «Два» — мальчишка загнул безымянный палец. «Помер». «Во!» «Да почему же это нельзя говорить?» — не понимал все-таки Хромой. «Душу спужаешь», — твердо заявил мальчишка. «Душу спужаешь, она из носу и выскочит». Он стукнул палкой и отвернулся, давая понять, что спор окончен, потому что спорить с дураком — зряшное дело. «Горькие вы, ребята, погляжу я», — сказал Хромой. Примечание. Горькие, острые, едкие. Диалект. «Ладно», — ответили ребята, — «помалкивай». Посидели, помолчали. Хромой смотрел на эти озорные, исцарапанные, обветренные лица с восторгом. Он прямо расцвел, Хромой. «Ох и дьяволы!» — думал он. «Этих-то, брат ты мой, труднее будет впрячь, занозистые!» «Те!» — пискнул вдруг за его спиной сердитый, но слабый, как бы птичий голос. «Те!» Хромой обернулся и обомлел. «Что за черт?» У бани под дубом сидела. Сразу даже и не скажешь, что там такое сидело. Но когда Хромой вгляделся, он понял, что это существо живое. Мальчишка лет 7-8. На тонкой шее качался огромный лысый череп. Глаза голые, без бровей. А подбородка не было, подбородок был как бы срезан, и все лицо было старообразное, древнее. Обнаженное тело отливало синим, красным, всеми цветами радуги, а ноги были слабые, одни кости, обтянутые кожей. На таких ногах нельзя было ходить. «Это кто же?» — с трудом проговорил Хромой. «Этот», — сказал мальчишка с палкой, — «да это старика наш, Дотька, не знаешь ты, что ли?» Видимо, желая доказать, что это именно Дотька, а не кто другой, Мальчишка подошел к калеке и концом палки придавил ему нос. Тогда Додька зашевелился. Он мотнул огромным лысым черепом, согнул слегка костяшки пальцев, хотел, должно быть, сжать их в кулак и, широко раззинув беззубый черный рот, слабо, по птичье, но злобно, весь дрожа от злобы, пискнул. «Я те-те!» Хромой встал. «Прощайте, ребята, пойду я!» Устало проговорил он. Он вдруг сник, сутулился. В сторону Додьки он старался не смотреть. «Прощай, чихарь!» — сказали ребята. «Приходи еще!» У костела хромой остановил какую-то старуху и спросил, где тут живет Кривошей, Афоня Кривошей. Старуха показала соседний переулок. Переулок был кривой и грязный. Во всю ширь его расползлась лужа, зеленая от плесени. И пахло в нем помоями, горелым луком. Старуха показала пальцем и буркнула. «Увидишь дом без окон, это и есть». Дом действительно был без окон. То есть окна были, два окна, но выходили они не на улицу, а во двор. Зато двор был обнесен забором. Явление редкое в Лихове. На заборе сидела птица, ворона, и клювом чистила перья на груди. На дворе же, на горке мусора, местное подобие степного кургана, сидел сам хозяин, Афоня Кривошей, рослый синеглазый человек с забинтованной рукой. И мрачно, стакан за стаканом, глушил водку. Пил он давно, Афоня, с утра. Началось с того, что жена, Глашка, на крик Афони «Чаю!» ответила «Тряса!» Хлопнув дверью, выбежала на улицу и завыла. Афоня знал, в чем дело. В прошлый четверг, в аккурат неделя, он на работе уколол палец. Рана загрязнилась, загноилась. Так что заработку, значит, не стало никакого. И жратвы, значит, не стало никакой. Ясно, понятно. Но разве могет жена так говорить мужу, государю своему? Ты по-человечески скажи, а не тряса. Афоня догнал жену, скрутил ее за волосья и малость постращал. Раз. Второе. На дворе за дровами поймал он сына Федьку. Сидит, понимаешь, мазурик, и паф-паф дымит. 8 лет и курит. А табак где взял? Стибрил табак-то, так? Ляпнул Афоня и сына по харе, и не раз, не два. Словом, одарил щедро рукой, не жалеючи. Это все, а главное то, что жрать было нечего, расстроило Афоню, огорчило его до слез. Он прямо сам готов был завыть, захлюпать, как маленький. Ну что тут делать? Выпить, ясно, понятно. А свет не без добрых людей. Афоня раздобыл где-то полтинник, накупил на все на эти деньги водки и засел во дворе на горке пить. Пить сам друг с бутылкой было скучно. Пить молча совсем не втерпешь. И Афоня запел. А так как был он Афоня, сыном псаломщика, и знал-то он главным образом духовное пение, то затянул он не песню, а молитву. А так как было ему сегодня и трудно, и грустно, то само собой так случилось, что молитвы-то эти все больше были раздумные, заупокойные. Держа в левой руке бутылку, правой забинтованной, помахивая в воздухе и свесив голову на грудь, Афоня гудел глухим протяжным басом. «Зрящамя безгласно и бездыханно предлежаща, восплачьте мне, братья и друзи, сродницы и знаёми!» Выпьет, крякнет и дальше. «Вчерашний будень беседовал с вами, и внезапу найдя на меня страшный час смертный». Примечание. Фрагмент православной молитвы на поминальной трапезе. Афоня все больше пьянел, и все тяжелее становилось у него на душе. Какая это жизнь кандальная! «Да не низведен буду по грехам моим на место мучения». Примечание. Фрагмент той же молитвы. Гудел он низким басом, и шут его знает чего, но какой-то ком вдруг подступил к горлу. Афоня всхлипнул. «Жизнь ты наша!» «Кого отпеваешь, Афоня?» — спросил хромой, появляясь в калитке. Афоня, не подымая глаз, ответил сумрачно и веско. «Кого надо, того и отпеваю. Кого надо, то дома кофе пьет», — сказал хромой. «Рано ты его хоронишь, Афоня». «Знаешь что, добрый человек», — медленно выговорил Афоня, все еще не глядя. «Убирайся-ка ты по-хорошему, а то как бы я тебя, приятеля, не стукнул по загривку». Хромой не ушел. Наоборот, он подошел еще ближе, вплотную. «Плохо ты гостей привечаешь, Афоня», — сказал он. И, погодя, сказал опять. «Совсем ты, Афонька, спился, погляжу я». «А ты не гляди», — хмуро посоветовал Афоня. Но что-то в голосе хромого его, должно быть, заинтересовало. Напомнило ему что-то. «Однако, погоди», — сказал он. «Погоди-ка!» И посмотрел на хромого. Посмотрел, поморгал, губу прикусил и опять посмотрел. «Гришка!» — сказал он тихо и громче. «Гришка!» И вдруг вскочил. «Гришка, сукин сын, ты!» «Будто я!» — спокойно сказал хромой. Афоня от восторга выругался очень длинно и замысловато. Потом прыгнул на хромого, как прыгает кот на мышь. Обхватил его левой рукой, правая была забинтована. Приподнял и тряхнул, да так, что у того искры из глаз посыпались. Потом чмокнул его куда-то в щеку, в нос. «Ах ты, сукин ты сын!» — вопил Афоня вне себя от счастья. «Яким ветром тебя занесло, бродягу! Я-то думал, подох, холера, а он сукин! Гляди-ка, гляди-ка!» — крикнул он кому-то, хотя вокруг не было ни души. Только на заборе сидела ворона. Чистила клювом перья на груди. «Отпусти, черт, задавишь!» — сказал хромой, вырываясь. «Задавишь, — говорю, — ручка-то чай железная».